Брату Николаю. Мальчик кудрявый смеется лукаво. Смуглому мальчику весело, что наконец-то на грудь ему слава беленький крестик повесила. Бой отгремел, на груди донесенье штабу дивизии, гордыми лирами строки звенят, бронепояс сражения синими взят кирасирами. Липы да клевер, упала с кургана капля горячего олова. Мальчик вздохнул, покачнулся и странно тронул ладонями голову. Словно искал эту пулю шальную, вздрогнул весь, стремя зазвякало, в клевер упал, и на грудь неживую липа росою заплакала. Схоронили тебя, разве знаю? Разве знаю, где память твоя, где годов твоих краткую стаю задушила чужая земля? Все могилы родимые стерты, никого, никого не найти. Белый витязь мой, братик мой мертвый, ты в моей похоронен груди. Спи спокойно, в тоске беспредела, в полыхающей болью любви, я несу твое детское тело, как Евангелие из крови.